Глава 13, в которой почти нет места для сомнений. Незадолго до первого турнира по эдингболу Триумфия отличилась. Она умудрилась получить за день 7 пятерок по 6 предметам, что не могло не повергнуть всех преподавателей в совершеннейший восторг. Слухи об учености девочки в черепаховых очках дошли до самой Дейры Миноук, которая сочла своим долгом как-то поощрить подобное отношение к учебе. Директриса прекрасно понимала, что постигать науки в шумных спальных домиках просто невыносимо, а порою даже невозможно. Именно поэтому Дейра проявила необычайную щедрость, подарив столь одаренной ученице отдельное помещение в стенах Троссард-холла. «Там тихо, как в дупле, и уютно, как дома», — провозгласила директриса, с гордостью вручая счастливой Триумфии ключи от кабинета. С тех пор всезнайка имела обыкновение уединяться в своем кабинетике, и только один единорог ведал, сколько учебников и статей там было просмотрено и старательно вызубрено. Правда, идиллия тихого помещения очень скоро была нарушена шумливыми друзьями Триумфии — Тином, Артуром и Дианой. Они полюбили там засиживаться, обсуждая результаты своих расследований и последние школьные новости. Ребята прозвали кабинет «свальником», и даже их самые близкие одногруппники, такие как Треверс и Даниэл, не были допущены в это тайное местечко. Кабинет был обставлен с некоторой щеголеватостью по каким-то новомодным канонам. Пол, стены и потолок были окрашены в черно-белую клетку, из-за чего терялось ощущение пространства. Казалось, стены комнаты уходили на множество единометров вперед, а на самом же деле вся территория ограничивалась всего десятком шагов. Обстановка в свальнике была весьма аскетичной. В центре помещения стоял ярко-желтый щеголеватый столик с жесткими стульями. Словом, особого уюта тут не было, вопреки суждениям директрисы. Но, несмотря на это, друзья чувствовали себя здесь превосходно. Комнату можно было закрыть изнутри, что ограждало ребят от незваных гостей. Наверное, именно таким манером и появлялись различные тайные движения в Беру. На заседаниях этих обществ обсуждались самые запретные темы, например, как отравить короля и осуществить государственный переворот. Впрочем, о таком друзья уж точно не помышляли. Вот и сегодня ребята сидели в свальнике и пытались заниматься учебой, но каждого из них отвлекали какие-то мысли. Тин, например, уже представлял себя величайшим всадником года. Диана же думала о предстоящем празднике рисовых фонарей. Ну а сам Артур украдкой смотрел на Диану, совмещая это небезынтересное занятие с чтением замысловатых формул в учебнике Толнака касательно сириутских трав. Вся книга состояла из одних теорем, похожих друг на друга, как два листа подорожника, и посему успех Артура в прочтении сего научного труда был весьма незначителен. «Нет, ничего не получается», — в очередной раз вздохнула Триумфия, с сожалением смотря на исписанную тетрадь. «У тебя и не получается?» — скептически подразнил ее Тин. Триумфия вновь с сожалением вздохнула и старательно осмотрела кипу учебников вокруг себя. «Нет, я, конечно, могу все это прочесть за сегодня, но мне надо сходить к директору. Надоело уже сидеть на одном месте». Диана поднялась со своего места и направилась к выходу. «Зачем это?» — поинтересовался Артур, невольно залюбовавшийся ее грацией и прямой осанкой. «Все-то тебе расскажи», — ответила Диана, дерзко показав ему язык. «Хочешь, схожу с тобой? Ты по поводу дополнительных занятий?» — участливо спросила ее Триумфия, которая, как казалось, могла интересоваться всем, что касается учебы. Диана только махнула рукой. «Не надо. У тебя и так куча факультативов». «Мне, кстати, тоже нужно на этот этаж. Я хотела у Треверса взять тетрадь по листоведению», — придумал на ходу Артур, догоняя Диану. Несмотря на их теперешние дружественные отношения, он никак не мог подступиться к девушке ближе, хотя он искренне желал этого. Она казалась отстраненной, не было заметно, чтобы ее волновали другие ребята, но и он, Артур, ее тоже, похоже, не волновал. Она заботилась о нем, переживала, ну и все. Он мало о ней знал, так как Диана не отличалась болтливостью. Расположение девушки пытались добиться почти все мальчишки в их группе. Однако она отворотила их от себя довольно быстро и с таким изяществом, что ни один не затаил в сердце обиду на нее, сохранив при этом тлеющий уголек надежды на дружеское общение. Артур же догадывался, что ему надо вести себя с ней осторожно, чтобы не отпугнуть излишней настойчивостью. «Признайся, тебе ведь не нужно встречаться с Трейверсом», — лукаво поинтересовалась Диана, когда они бок о бок шли вдоль узкого коридора на второй этаж. «Нет», — честно ответил Артур, а потом, подумав, насмешливо добавил: «Мне действительно надо его увидеть», и показал ей язык так же, как и она ему минуту назад. Диана приятно рассмеялась, слегка наклонив назад голову с длинными каштановыми волосами. «Сходи со мной к Дейри. Что-то с недавних пор я стала бояться оставаться с ней наедине», — задумчиво попросила она. Ребята довольно быстро подошли к кабинету директора. Сейчас здесь не было ни души, хотя обычно тут собирались стайки недовольных жизнью студентов, которые сидели перед кабинетом и, дожидаясь своей очереди, шумно переговаривались между собой, словно рассерженные птички, громко чирикающие на жердочке. Диана робко постучалась. Ответом ей была мертвенная тишина. Чуть поколебавшись, ребята осторожно зашли внутрь. Здесь, как всегда, царил идеальный порядок. Дейра не допускала попадания ни малейшей пылинки на свой изящный письменный столик из орешника. Все лежало на своих местах. И огромный пышный шиньон, и заколки, и тетради с какими-то пометками. «Давай посмотрим», — заговорщически прошептала Диана, кивнув на исписанные листки бумаги. Но Артур, не дожидаясь ее приглашения, уже начал тщательно рассматривать каждый угол кабинета директрисы. Здесь не было ничего такого, что могло бы скомпрометировать Дейру Миноук. Только разве что излишняя чистота и порядок. Перья для письма лежали в специальном отделении. Тут же была краска для губ и еще много всяких женских штучек. Артур стал быстро открывать ящики в столе, надеясь найти что-нибудь, указывающее на связь директрисы с теми странными событиями, которые произошли с ним в школе. Конечно, он не был уверен, что это Дейра во всем виновата. Слишком мало было улик. Да и с другой стороны, если бы директриса так сильно хотела ему насолить, скорее всего, ей бы это уже удалось. Его пальцы ловко перебирали тетради учеников, все разрисованные красным карандашом, словно это были не письмена прилежных учеников, а детские раскраски. Вдруг внимание Артура привлек странный предмет — клубок темно-красной ленты. Ему уже где-то доводилось видеть подобное. Не так давно мальчик с немым удивлением воззрился на эту вещицу, когда за дверью послышался угрожающий цокот каблуков, который мог принадлежать только Дейре, любительнице модных тенденций. «Артур, ты чего там копаешься?» — прошептала Диана, и Артур, недолго думая, сунул находку себе в брюки. Клубок уютно примостился у него в кармане, став практически незаметным. «Кто разрешил вам входить в кабинет в мое отсутствие?» — раздался высокий и удивленный голос Дейры. Она возвышалась над ними, и ее огромная прическа свисала прямо в их сторону, словно рассердившись неожиданным гостям так же, как и ее обладательница. «Извините, госпожа директор, дверь была открыта, и мы вошли. Мы по поводу дополнительных занятий», — находчиво проговорила Диана, изобразив на своем лице искреннее сожаление. «Мы ждали вас, профессор», — учтиво добавил Артур, обаятельно улыбнувшись. «А, понятно», — смягчилась строгая директриса и устало вздохнула. «Диана, я дам вам список факультативов. С этими словами она вынула откуда-то из недр шкафа заскорузлый листочек с мелкими буковками. Артур с любопытством глянул в него и ужаснулся, ибо первый предмет назывался следующим образом: прыщ или его отсутствие. «Выберите предметы и напишите мне заявление». «Артур, я полагаю, вы тоже не откажетесь взять дополнительные занятия?» «Честно сказать, я...» Начал Артур, судорожно думая о том, как бы пловчее отвертеться от такой заманчивой перспективы, но Дейра перебила его, сказав: «Вот и отлично, мой милый. Я и не сомневалась, что такой талантливый ученик, как вы, непременно захочет больше учиться. А сейчас я, с вашего позволения, хотела бы немного отдохнуть». Явно с намеком проговорила Дейра и мягко выпроводила незваных гостей за дверь. Ребята переглянулись и побрели обратно к друзьям. Когда дверь кабинета закрылась, Диана весело рассмеялась. «Какие же факультативы возьмет себе наш талантливый ученик?» Артур кисло улыбнулся, еще раз взглянув в листик с дополнительными занятиями. «Может, как найти путь к сердцу девушки через хорошо приготовленных караедов?» «Бррр! Такой ужас мог придумать только наш преподаватель по кулинарии». «И что же это за девушка, к сердцу которой ты хотел бы найти путь?» — шутливо поинтересовалась Диана, притворившись рассерженной. «Все-то тебе расскажи», — насмешливо улыбнулся Артур, ответив девушке ее же словами. «Наверное, тебе будет не безинтересно узнать, что Милли Троуд влюбилась в тебя по самые уши. Впрочем, она колеблется между тобой, Тоддом и Чаком Милым, так что у тебя неплохая конкуренция. Думаю, тебе и правда пригодится этот урок». «А ты любишь караедов?» — как бы невзначай поинтересовался Артур, но Диана только поморщила носик. «В качестве основного блюда мы в Кагилу предпочитаем исключительно просперитий», — заявила она. «Звучит вполне безобидно. Что это?» «Личинки подземных насекомых», — ответила Диана и рассмеялась, увидев, как скривилось лицо у Артура. «Так что если тебе когда-нибудь захочется найти путь к моему сердцу, то придется научиться их готовить». «Жаль, что обычные ухаживания уже вышли из моды», — улыбнулся юноша. «Что ж, придется, видимо, мне все-таки подружиться с Мидием Варелли». «Кстати, что ты там взял у Дейры?» — с любопытством поинтересовалась Диана. «Помнишь, я рассказывал тебе про незнакомца в капюшоне, который околачивался ночью возле нашего спального домика? Я видел, что у него рука обмотана красной лентой. Вот она!» С этими словами юноша медленно, словно фокусник, достал из кармана диковинный предмет. Диана с интересом взяла его и повертела в руках. «Невероятно! Неужели и правда Дейра во всем этом замешана? Артур, прости меня», — вдруг серьезно сказала девушка, глядя другу в глаза. «Я ведь сама не раз советовала тебе поговорить с директрисой, но теперь я думаю, что этого делать как раз не стоит». Разговаривая таким образом, ребята вернулись в свальник. Тин и Триумфия сидели за столом и о чем-то оживленно спорили. Но они сразу смолкли, когда увидели друзей. «Куда это вы так надолго запропастились?» — начал дотошно выспрашивать Тин. «Были у Дейры. Смотрите, что мы нашли у нее». Артур положил загадочную вещицу перед друзьями на стол. «И зачем ты притащил это сюда? Наверное, какая-нибудь канцелярская принадлежность», — недоуменно проговорил Тин, проведя пальцем по нежной ткани. Триумфия скосила глаза на объект обсуждения и вдруг, странно побледнев, подняла свои огромные очки на Артура. «Это же огра!» — тихо вымолвила она, со значением выделяя последнее слово. Однако, увидев, что оно не произвело ожидаемого впечатления, круглая отличница только передернула плечами и медленно начала объяснять, нарочито отчетливо выговаривая каждое слово. «Смертельное оружие! Таким обычно пользуются армуты-разбойники, которых нанимают для совершения различных преступлений. Чаще всего убийств. Ничего не понимаю. Зачем это Дейре?» — с глупым видом спросил Тин. «По-моему, все понятно», — произнес Артур тихо. «Это ведь та самая огра, которая была у незнакомца в капюшоне. Он еще так угрожающе замахнулся ей, словно хотел меня...» Мальчик чуть было не сказал «убить», но решил не произносить это слово, так как ему по-прежнему было мало известно, что же все-таки произошло той ночью. «Просто я не знал тогда, что это оружие». «Да, оружие, и притом очень опасное», — с убеждением проговорила Триумфе. «Одного захвата такой лентой или огрой достаточно, чтобы удушить любого, даже рослого и сильного мужчину». «Вы понимаете, что это значит? Огра оказалась на столе директрисы». «Потому что именно Дейра замешана во всем этом деле», — закончил Тин. «То есть именно она пропустила Армута-наемника на территорию Троссард-Холла, распорядилась, чтобы Артуру дали неисправную капсулу и...» «Тин, не фантазируй», — нахмурился Артур. «С какой стати ей мне вредить? Я никогда ее раньше не видел. Да и в Троссард-Холл попал совершенно случайно». «Может, и не случайно», — вдруг сказала Триумфия, внимательно посмотрев на юношу из-под своих огромных очков. «Что ты имеешь в виду?» «Твой единорог ведь принес тебя сюда, так? Наверняка он знал, что делает». Однако Артуру решительно не понравились слова Триумфи. «На нас напали в воздухе, поэтому ему невольно пришлось оставить меня здесь». «Может, и пришлось, а может, и нет», — многозначительно заметила Триумфи. «Это произошло случайно», — упрямо повторил Артур, не желая больше обсуждать данный вопрос. Баклажанчик — его друг, и мальчик просто не мог заподозрить его в чем-то плохом. «Короче говоря, ты здесь и точка. И раз ты здесь, нам надо как-то со всем этим разбираться», — подытожил Тин, серьезно глядя на друзей. «В любом случае, Артур, ты всегда можешь на нас положиться», — мягко сказала Диана, ласково глядя на юношу. Артуру показалось, что девушка даже немного побледнела, однако, возможно, то были лишь его фантазии. «А что, если Дейра вообще никого не пропускала на территорию школы? В теории это невозможно. Единороги-охранники сразу бы почуяли неладное», — продолжила рассуждать Триумфия, взяв в рот кусочек шоколадки. «Но откуда у нас в Троссард-Холле возьмется Армут-наемник?» Перебил ее Тин и тут же осекся. Он подумал о том же, о чем и остальные. Среди преподавателей был единственный мужчина армутских кровей, и имя ему — Дак Девайт.